У картины имеется второе, неверное название — концерт. Но как такового его здесь нет, поскольку инструменты молчат. Для художника важны были не льющиеся звуки музыки, на чем настаивал маэстро Галилей в давешнем споре, а запечатленный на полотне образ паузы, передающий напряжение, ожидание. Еще одно мгновение, и зазвучит «Аллегро кон брио» несложной музыкальной пьесы. Памятуя о недавнем разговоре за завтраком у кардинала, он писал картину ради этого мига, который обычно не задерживается в памяти, а на холсте остается и продолжает жить своей жизнью. Надо признать, что это ему удалось. В отличие от отдыха на пути в Египет, невозможно прочитать и установить авторство партитуры, которая раскрыта перед юным скрипачом. Мягкие переходы от тени к свету, когда наложение отдельных мазков почти неприметно, обыгрывание красных, белых и коричневых тонов, все это придает яркость колориту, удивительную пластичность, жизненную достоверность четырехфигурной композиции и приподнятое настроение. Чувствуется, что художник работал с радостью и огоньком в удобной мастерской, обустроенной им самим, куда теперь он может приглашать любую модель и плодотворно, без помех, заниматься поиском новых живописных решений посредством светотеневых переходов. И что немаловажно, отныне ему не нужно больше думать о куске хлеба и крыше над головой, зависеть от воли и прихоти жадных перекупщиков и всяких проходимцев от искусства. С первых дней пребывания во дворце Караваджо понял, каковы наклонности и вкусы работодателя, и в своих предположениях не ошибся, судя по первой реакции кардинала. Когда ему была показана картина с полуобнаженными юношами, она привела его в неописуемый восторг. Создавая музицирующих мальчиков, Караваджо явно играл с огнем в желании угодить кардиналу. Он был очевидцем разразившегося года три назад шумного скандала, связанного с росписью капеллы ангелов в главной церкви иезуитов Джезу, то есть церкви Иисуса, где покоится основатель ордена Игнатий Лойола. Старый приятель Шипионе Пульционе по прозвищу Гаэтанец после написания по заказу иезуитов большой алтарной картины «Мадонна де ла Страда» украсил там один из пределов фигурами ангелов, написанных им с натуры в полный рост. Но церковники узнали в ликующих ангелах, хорошо знакомых им и многим прихожанам юнцов. В этом не было ничего удивительного, поскольку Пульционе был признанным портретистом, которому доверили однажды написание портрета самого папы. А уж по части сходства изображений лиц он был признанным мастером. Оказалось, что написанные им ангелы, как две капли воды, похожи на парней, проводящих время на соседней площади Навона в ожидании клиентов, что породило немало двусмысленных намеков и разговоров среди паствы. Генерал ордена иезуитов Клаудио Аквивива, место пребывания которого и была церковь Джезу, выслушав сообщение своих соглядатаев и лично осмотрев капеллу ангелов, приказал немедленно сбить еретическую фреску. многих римлян, успевших увидеть росписи и оценить красоту изображенных полуногих фигур, такое варварство повергло в шок. А опечаленный бедняга Пульцоне, не выдержав жестокой расправы над своим детищем, в которое было вложено столько любви и старания, вскоре умер от огорчения. Караваджо, хорошо знавший нравы римской улицы и ее обитателей, изобразил когда-то на свой страх и риск одного из этих парней на картине «Юноша, укушенный ящерицей», вызвавший восторг сеньора Валентино и многих других коллекционеров. Теперь он написал полуобнаженных музицирующих мальчиков для личного пользования влиятельного кардинала, и поэтому не был озабочен мыслью о том, что иезуиты с их острым чутьем на крамолу доберутся и до него. Дворец мадама служил ему надежной защитой от любых неожиданных неприятностей. Дель Монте, удовлетворенный увиденным, решил устроить по такому поводу прием, пригласив несколько ценителей, в том числе своего друга банкира Джустиньяни, владельца известной коллекции князя Памфили и других знатных поклонников искусства. При этом он воздержался от приглашения коллег-священнослужителей, предпочитая, чтобы вечер носил сугубо светский характер. Были не забыты кое-кто из художников, поэтов и музыкантов. Караваджо не обнаружил среди приглашенных кавалера Чезари Дарпино, чему был несказанно рад. Обиду он помнил, и встретиться вновь с бывшим работодателем не имел никакой охоты. Говорили, что Чезари со своей артелью расписывает фресками недавно возведенный на Корсо дворец для кардинала Пьетро Альдобрандини. Зато как приятно было повстречаться со старшим товарищем и мудрым советчиком Джулио Манчини. Отныне он врачует Дель Монте, и они смогут чаще видеться. На приеме маэстро Галилей познакомил его со своим ученым сыном, обаятельным человеком и приятным собеседником. В разговоре с Караваджо ученый признался, что с детства любил рисование, мечтая стать живописцем или музыкантом, идя по стопам отца. Но судьба распорядилась иначе, страсть к науке оказалась сильнее. В дальнейшем, когда Галилей бывал по делам во дворце, он любил заглянуть в мастерскую Караваджо и поговорить о его новых работах. Прием прошел с блеском, и Караваджо услышал много лестных слов в свой адрес. Было исполнено сочиненное по случаю интермеццо маэстро Галилея, который затем объявил во всеуслышание, что победа в тот вечер осталась за живописью. Довольный кардинал принимал поздравления направо и налево, словно был автором понравившейся гостям картины. Давний друг Караваджо, адвокат и поэт Марцио Милези, решил внести свою лепту в общий хор похвал и прочитал одно стихотворение, написанное по этому поводу.